Часть вторая. Практика и забота о душе. Брак с разных точек зрения. Добрая старая установка «брак» сегодня подвергается сомнению. Против него ведутся сильные атаки, как, например, со стороны левых философов, которые призывают к утопическому раю с абсолютной сексуальной свободой. По их мнению, порядки и границы брака являются исключительно следствием извращенного еврейско-христианского капиталистического аскетизма и положения морали. Такой экстремизм еще не самое страшное. Еще более тонкими и коварными являются высказывания в солидных изданиях наших видных типографий. Там идет речь о браке, как об одной из форм совместного проживания мужчины и женщины, которая понимается как однобрачие, но все больше ставится под сомнение. Предлагаются и восхваляются новые возможности, групповые браки, обмен партнерами, коммуна. За открытый брак произносится все больше защитных речей, ибо открытый брак есть партнерство, и партнерство лучше. Партнеры, которые не живут больше в старой клетке единобрачия, станут независимыми и абсолютно свободными, чтобы найти смысл собственной и совместной жизни. В 1975 году в Швейцарии, которую пока еще называют более или менее святой страной, зарегистрировано 35 189 браков и 8 917 разводов, а в 1976 году 9 582 развода. В том же году в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов, впервые в истории Америки зарегистрировано больше внебрачных, нежели брачных родов. Все больше граждан Федеративной Республики Германии, а среди них пасторы и пасторши, не считают недопустимым незаконные браки. Результат получен на основе опроса, произведенного Институтом демографии в Валенбахе, об отношении к парам, которые живут вместе без регистрации в ЗАГСе. Для 2/3 опрошенных такая форма сексуального общения не является недопустимой. 48% опрошенных мужчин и женщин, теологов, сообщили, что они согласились жить вместе без регистрации брака при определенных обстоятельствах. И в кругах верующих здоровые браки и семьи не всегда имеют место. Евангелизационные радиопередачи объявляют, что в поступающей душепастырской почте тема «Нужда и брак» стоит на первом месте. Не случайно ищут психологи, социологи, теологи и другие новые лучшие пути к гармоничному браку. Они ищут зря. Божий путь давно установлен. Поэтому Церковь Иисуса считает себя ответственной за твердую позицию и очищение от скверны времени. По праву подчеркивает журнал «Из Вены твердый фундамент». Библия показывает нам брак, в котором любовь остается свежей и чистой. Брак, который дает нам радость даже среди забот и ежедневного бремени. Мы имеем не такого Бога, который проявляет к нам всю строгость закона и который хотел бы отнять у нас радость жизни, а напротив, Бог хочет предостеречь свое творение от беды и подарить ему истинное счастье. А Билли Греймс говорит: «Заповеди Библии «ты должен» не являются тормозом для радости нашей жизни. Они являются путеуказателями, которые установил сам Бог, чтобы защитить наше счастье и, насколько это возможно, защитить наш жизненный путь от катастроф. Каждая заповедь, которую Бог дает, служит нам для лучшего блага. В журнале «Решение» мы нашли прекрасный план пастора Альберта Янсена, который на основе «Бытия», 2 глава, 24 стих, ясными словами освещает основные библейские взаимосвязи. Первый шаг к супружеству — оставить родителей. Начало сознательной самостоятельной жизни. Второй шаг к супружеству — прилепиться друг к другу. Состояние повседневного практического общения, основанного на взаимном прощении. Третий шаг к супружеству — становиться одной плотью, освобождение от плотского греха через общение в любви. В последующих главах подробнее рассмотрим эти три шага. Следует указать на то, что супружество, как порядок творения, известно всем народам. Оно является не только библейским, но и естественным. Любая другая форма сожительства мужчины и женщины ведет к неестественному. В этом вынуждены были убедиться ленинские большевики вскоре после Октябрьской революции. Их попытка упразднить брак привела к такому хаосу, что срочно вынуждены были вернуться к государственной регистрации гражданского брака. В этом же убедились организаторы маоистских народных коммун. Абсолютный коллективизм оказался неосуществимым, парность брака одержала убедительную победу. О ситуации в западном мире американский психолог доктор Ямис Доксон пишет: «Сразу после Первой мировой войны увеселительные заведения, дома терпимости, обнаружили первые возможности прибыльной эксплуатации секса и вольного поведения. Вербовщики и издатели становились соучастниками предприятий. Постепенно они совершили подкоп под широко до сих пор еще известное мнение, что невинность, честность, чистота и доверие Богу представляют настоящие ценности. К началу 60-х годов все большее число людей задается вопросом: современно ли придерживаться религиозных правил? Привлекает лозунг «хлеба и зрелищ», ибо и жизнь-то, дескать, дана для того, чтобы ею наслаждаться. Именно в это время, во время будничных перемен в обществе, в Америке появился на свет «Плейбой», «Взгляд на жизнь», новое определение антиморали. Сексуальная безответственность стала мгновенно выглядеть почтенной и чистой, как свежевыпавший снег. Защитники традиционной морали рассматривались теперь как ворчливые лицемеры, которые сами имеют грязный хвост. Люди изобрели пенициллин, лекарство против венерических заболеваний и противозачаточные таблетки против нежелательной беременности. Что скажет на это Бог? Ведь Он уже недвусмысленно предупреждал: «Ты не должен». Для устранения последних препятствий некоторые современные теологи опубликовали в 1966 году поразительный тезис: «Бог мертв». Дорога стала открытой для всеобщей революции, которая своей высшей точки еще не достигла. Но еще не дошло до того, чтобы страсть победила благоразумие. Есть люди, которые, как и я, знают, что сексуальная безответственность после короткой иллюзии любви требует высокой цены. В противоположность утешающим обещаниям прессы и больших киностудий, сексуальная свобода является прямой дорогой к разочарованию, пустоте, разводам, венерическим болезням, незаконным детям, испорченной жизни. От таких последствий немало людей страдает. История человечества доказывает, что целые общественные строи погибают, как только свободная любовь получает социальное признание. Этот факт впервые был доказан британским социологом и антропологом Унвином. 7 лет он исследовал историю 80 культур. После интенсивных исследований он сообщил, что каждая известная цивилизация в истории человечества следовала по одному и тому же пути сексуального развития. В раннем периоде своего развития строго запрещались добрачные и внебрачные сексуальные связи. Вследствие этого освобождалась творческая энергия, благодаря которой соответствующая культура раскрывается и процветает. Много позже люди начинали возмущаться против строгого порядка и требовать свободы для развязывания страстей. С разложением морали начинали хромать и положительные силы культуры, пока, наконец, не наступал закат соответствующей культуры. Доктор Унвин придерживается того мнения, что энергия, сохраняющая жизнеспособность общественного строя, зависит в существенной мере от отношения народа к сексуальному вопросу. Если мужчина посвящает себя жене и семье, то он считает себя обязанным ради них строить, защищать, планировать и целенаправленно работать. Напротив, если его силы будут отвлечены и растрачены по многим направлениям, то вскоре ему не остается ничего другого, как удовлетворять свои страсти. Доктор Унвин заканчивает. Каждое человеческое общество свободно либо затрачивать нравственные силы на поддержание брака, либо отдать себя разгулу секса. Исторически доказано, что оба эти явления могут идти параллельно не более одного поколения. Америка и сегодняшний западный мир едва ли в состоянии переломить этот исторический закон и прежде всего дать возможность обоим явлениям неопределенное время параллельно существовать. Брак. Ясное начало. Мы цитировали пастора Альберта Янсена, который, исходя из отношения Слова Божьего к браку, выделяет три шага к супружеству. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие. Глава 2, стих 24. Первый шаг к супружеству. Оставление. Начало сознательной, самостоятельной жизни. Без совершения этого шага брак не состоится. Быть влюбленным и помолвленным еще не значит быть женатым, даже при соответствующей свободе в половой области, а означает быть неженатым. Для Библии начало супружества до вступления в половую связь так однозначно, что этот вопрос не подлежит обсуждению. Библия выражает Божий порядок. Она не следует за аргументами и отговорками человеческих беспорядков. В Бытии Слово Божие сообщает: «Лишь тогда, когда человек оставит отца и мать, он прилепится к своему супругу, и эти две станут одной плотью». Мы не можем не подчеркнуть этот факт в должной мере. Последствия досупружеской сексуальной свободы слишком ужасны. В труде «Любовь, брак, родительство. Масштабы библейской этики» Герхард Науэкат, издательство «Белый крест», можно прочесть: число молодых людей, которые после разрыва любовных связей кончают самоубийством, постоянно растет. В этом проявляются обычные сегодня отрицательные стороны и частые интимные любовные отношения между молодыми людьми, недостающая душевная зрелость которых не соответствует требованиям далеко идущей тесной связи. И далее. Интимный контакт глубоко проникает в душевную жизнь и основательно перестраивает ее. Привязанность к первому партнеру может иметь воздействие на супружескую жизнь. Остающееся душевное препятствие может осложнить супружество. Сексуальные отношения оставляют в жизни человека неизгладимый отпечаток. Девушек это касается больше, чем юношей, так что они, если разрушается их первая связь, часто не могут найти крепкой связи с другим партнером. Профессор Зейц. Не зря Библия так неустанно подчеркивает Божий порядок. Не будем же свет Слова Божьего ставить под сосуд. Вышеприведенный автор еще сообщает: «Я убежден, что большинство молодых людей ищет моральные правила, не отклонит их, если бы только кто-нибудь их указал. В умении ожидать лежит благословение». Это говорят и ученые. Венская исследовательская группа в составе Фукса, Гаспари и Меллендорфера путем обширного исследования выявила, что распространенность индикаторов социального неблагополучия, самоубийства, разводы, криминальность, уменьшается в той мере, в какой имеет место сексуальная воздержанность и сознательная отсрочка интимной жизни. Криста Мевис. Однако вернемся к упомянутому библейскому оставлению. В этом слове мы также видим, что шаг к супружеству имеет общественно-правовую сторону. Почти во всех культурах мира свадьба празднуется как публичный праздник. Так как каждый брак имеет социальный компонент, то и основание его должно носить открытый характер. Как во всех культурах регистрация брака является общественно-правовым актом, точно так же и в Библии. В Библии мы видим, что бракосочетание совершается в присутствии всей общины. Бытие, глава 29, стих 22, через передачу невесты от родителей жениху или правовыми переговорами. В настоящее время эти функции выполняет ЗАГС. Недавно мы читали об одном отсталом племени в Бразилии, которое не знает свадебных церемоний. Но и там ясно подчеркивается тот момент, когда молодая пара вселяется в свою собственную хижину. У всех народов мира является действительным то, что в этом акте нет секретов. Теперь каждый знает, что с этого момента эта пара является мужем и женой. Больше выбора нет. Решение быть друг для друга начинается или предопределяется отделением от родителей. Общественный акт делает брак одновременно окончательным и правомерным. Тробиш. В соответствии с Божьим порядком, эта задача возложена на власть, которая гарантирует защиту прав обоих супругов и их будущих детей. На Западе это совершается в форме открытого объявления и регистрации брака. Формы могут варьировать, но решающим в рамках Божьего порядка в отношении брака является официальное оглашение брака. Без регистрации нет брака. И здесь приемлемо послание Римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Заключение брака без регистрации в ЗАГСе или жизнь вместе без регистрации в ЗАГСе – это значит, что брак, как учреждение самого Господа, открыто поставить под сомнение. Регистрация в ЗАГСе учреждает брак, а церковная регистрация в соборе, часовне или кругу верующих означает подтверждение свидетельства послушания Божьему порядку. При свадьбах бывают и слезы со стороны матери невесты, со стороны самой невесты, а иногда, почему бы и нет, и со стороны мужчин. Для многих оставление часто является нелегким шагом, но таков Божий порядок, и благо той семье, в которой этот порядок в вере принимается за основу. Без ясного оставления молодой брак не состоится и не будет совершенствоваться. При четко проведенном оставлении, напротив, сохранится и углубится тесная связь в свободе. Требуется духовная самодисциплина со стороны матери, которая привыкла обо всем заботиться для своего мальчика. Со стороны молодого супруга, который будет исходить из того, что станет сравнивать кулинарное искусство матери и жены и комментировать их в ущерб теперешнему, и прочее, что еще можно перечислить в отношении супружеской квартиры, финансового положения и так далее. Иногда непосредственно в кругах верующих мы замечаем небезобидную опасность, что отношения мать-сын ущербно вносятся в молодой брак. Отец был необращенным, или, если обращен, то в делах веры пассивен, так что мать вынуждена была брать инициативу в свои руки. Соответственно, сын был через ее верность благословлен, но и находился в определенной зависимости от нее. В браке это может стать обременением. Обнаружить опасность значит ей воспрепятствовать. И в этом случае речь идет об оставлении старой якорной стоянки и решительном продвижении вперед в строительстве нового духовного союза – брака. Так можно избежать то, что пастор Альфред Ренгейс в своей книге «Любовь, брак, семья» наглядно описывает дальше. Одна женщина рассказала мне случай из начального периода своего брака. Однажды опытный пастор посетил ее семью. С большой радостью показывали они ему со вкусом устроенную квартиру. Счастливо они превозносили то, что родители, прародители и другие родственники жили в том же доме. Опытный пастор общины с грустным выражением лица после длительного молчания сказал: «Красиво, но нехорошо». Вскоре выяснилось, что он был прав. Промежуточная глава. Если ты его любишь, то не выходи за него замуж. Разумный брак или брак из сочувствия. Божий порядок творения такого не знает. Водительство Господа будет всегда идти параллельно с настоящей любовью между мужчиной и женщиной. Ну а что же тогда, если большая любовь рухнет без водительства Господа? Об этом пишет Ива Фисгер в «Альянсе Витнес». «Я была верующей, но я избрала собственную дорогу и вышла замуж вне семьи Божией. Это принесло мне и моим детям много нужды и страданий. Каждой верующей девушке, которая думает о замужестве с неверующим мужчиной, я хотела бы громко крикнуть: если ты любишь, то не выходи за него замуж. Желание любви и брака естественно. Бог так устроил. Но ты приняла Господа. Быть может, ты выросла в христианской семье и знаешь, что означает жизнь с Евангелием и в собрании Господа. Ты знаешь волю Господа в отношении приходящих вещей этого мира. А сластолюбивая заживо умерла». Первое послание Тимофея, глава 5, стих 6. «Как дитя Божие, ты хранишь себя от мира сего незапятнанной. Ты знаешь, что дела и вещи сего огорчают твоего Спасителя и обесценивают твое свидетельство. И вот ты встречаешь симпатичного и молодого мужчину. Он серьезен, порядочен и говорит тебе все, что тебе приятно слышать. Ты находишь, что он для тебя единственный. Но христианин ли он? Если нет, то во всяком случае он открыт для Евангелия. Первое, что сатана будет тебе нашептывать, безусловно, он изменится. Я знаю это из печального опыта. Я задалась целью быть лучшей из всех жен. Я хотела жить примерно и все устроить лучшим образом. И он, безусловно, пойдет со мной тем же путем, как только мы станем мужем и женой. Так сатане удается нас обмануть. Скоро ты поймешь, что твой муж более чем когда-либо будет предлагать и требовать для семьи свой путь. С самого начала он захватил духовную инициативу, чтобы иметь чистую совесть. Ты уступала, а он это знает. Твою веру он признает, почитает и восхищается ею, но он не принимает твой образ жизни и далее будет желать и стремиться к радостям мира сего. Позднее, с рождением детей, болезненно будут нарастать последствия твоего непослушания. Ты будешь знать о своей духовной ответственности за доверенные тебе души этих малых, но тут появятся трудности. Готова ли ты к тому, чтобы идти этой дорогой одной? Будет разгораться один спор за другим, как только ты попытаешься из-за душ детей защитить свою точку зрения на веру. И где останется любовь, которую ты хочешь таким примерным образом оказать своему мужу? Очень неохотно он будет воспринимать твое духовное влияние на семью. Во многих мирских удовольствиях ему не будет хватать твоего участия. Это будет его злить и огорчать. Ради Христа ты будешь его любить, но и одновременно разрываться между этой любовью и любовью ко Христу и детям. Дети будут в твоих руках как глина, которую ты желаешь сформировать для мастера, но твоя задача будет затруднена, влияние со стороны отца будет иным. Вы оба будете родители, но ваши отношения к жизни, ваши мысли, ваши молитвы будут радикально расходиться. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ты хочешь своему мужу быть доброй женой, а супружеское ложе в семье должно быть непорочно. Но мысли и чувства обычного неспасенного человека могут половую жизнь превратить в идола или извратить, тем более если твой муж находит твою воздержанность к мирским вещам и делам как препятствие и ущемление своей жизни. Но ты скажешь: Бог слышит и отвечает на молитвы. Если я молюсь, то мой муж придет к вере. Но усилия моей веры, даже после основательного покаяния, были нейтрализованы моим собственным непослушанием. Я знаю, что Бог сделает все, чтобы привести моего мужа к Спасителю, но человек свободен. Он сам должен решить этот вопрос. Может 10 и даже 40 лет пройти, долгие годы со множеством горя и сердечных переживаний, пока твой муж, быть может, смирится перед живым Богом. Непослушание требует высокой цены. Бог сказал абсолютно ясно: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 14. «Кто нарушит Слово Божие, будет нести последствия». Выбирать кажущийся привлекательным путь значит оказаться под тяжестью собственного ярма. Остановись и подумай. Дай Богу через Иисуса Христа в твоей жизни первое место. Если любишь мужчину, не выходи за него замуж, если он не христианин, иначе будете оба несчастны. И еще один совет. Возможно, он будет себя вести так, как будто он верующий. Он будет приходить на богослужение, чтобы овладеть тобой. Но на этом скоро все закончится. Тут ты должна проявить большое терпение и ждать, чтобы иметь возможность проверить, действительно ли его обращение рождение свыше. Дай ему время возрасти в благодати. Стань на сторону Господа в отношении этого наиважнейшего вопроса в твоей жизни. И пока этот мужчина, которого ты любишь, не станет Детем Божиим, не выходи за него замуж. Брак – благосклонное продолжение. На основании основного текста Библии о браке, Бытие, глава 2, стих 24, мы установили: первый шаг к супружеству – оставить начало сознательной самостоятельной жизни. Продолжение гласит: второй шаг к супружеству – прилепиться друг к другу. Состояние повседневного общения, основанного на взаимном прощении. Итак, мы стоим в центре всех советов и всего пасторства по отношению к браку в соответствии с Божиим порядком прилепиться. В браке два человека так тесно связаны, что Библия нам это образно представляет как два склеенных листа бумаги. Кто попытается их разъединить, тот повредит оба листа. Как несовершенные и ошибающиеся люди, супруги только при тесной взаимосвязи с Богом могут получать свою силу, чтобы нести те напряжения, которые возникают при тесном общении. На основании Божьего «да», данного нам в Иисусе Христе, находим и мы постоянно «да» друг к другу. И такая способность к прощению другого поддерживается общением молитвы, углубляет брак, который становится богаче в своем общении жизни и любви. Супруги – ошибающиеся люди. В этом лежит основа всех проблем. Трудности неизбежны, потому что у супругов возникает много превратностей и мук из-за греховных соблазнов. Брак означает общение в жизни между грешными людьми, даже если оба дети Божии. Что же делать? Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание Ефесянам, глава 4, стих 32. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, в стихах 21-22 написано: «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус Христос говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Феста Кевенгере, обладающий сочетанием естественной и жизненной энергии, как мы это часто видим в свидетельстве христиан третьего мира, объясняет это практическим примером из своего служения в Африке. Бог поместил первую человеческую пару в удивительнейшую среду Эдемского сада. Он создал их по своему образу, и их брак был совершенным и гармоничным. Ни грубости, ни горечи, ни недоверия, ни ревности. Была полнота жизни и абсолютная радость, потому что в центре был Бог. Но затем Адам и Ева захотели иметь большую свободу. Они пошли по собственной дороге, перескочили через запретный забор и думали найти там лучшее, чем Бога. Бог пришел к укрывшимся. Бог позвал: Адам, где ты? Это не значит, что Бог их не видел. Но этим Он хотел сказать: Адам, ты на неверном месте. И где твоя возлюбленная Ева? Что случилось? Съел ли от запретного? После этого Адам должен был сказать: да, Господь, мне очень жаль, я согрешил. Но вместо этого он сказал: жена. Он не назвал ее любимой, он не назвал ее даже по имени. Жена, которую ты мне дал, Бог, ты дал мне ее, поэтому ты и виноват. Жена виновата, ты виноват, а я меньше всего виноват. Я хотел бы показать это на примере. В одну из пятниц мы были с женой дома. Мы делали последние приготовления для удивительной духовной библейской конференции. Вечером мы говорили о багаже, который мы хотели взять с собой. Все шло хорошо, пока она что-то предложила, и я ответил: я не думаю, чтобы нам это понадобилось. Я думал, она скажет: прекрасно, милый, но нет. Она объяснила, для чего это нам нужно. Я объяснил, почему нам это не нужно. Чем больше мы друг друга убеждали, тем больше мы удалялись друг от друга. Наконец я поставил свое оружие в угол, она поставила свое оружие в угол, и мы пошли на покой. Она сразу уснула, а я продолжал бодрствовать. В середине ночи Господь сказал мне: «Фесто». Я сказал: «Да, Господи». «Ты, безусловно, свят, а твоя жена согрешила. Значит ли это, что люди не спят, если они святы? Или ты все еще жалуешься на свою жену? Перед вашим ночным покоем вы не молились. Ты был неприветлив с женой, и теперь ты раздосадован. Я не хочу больше ничего слышать». Я ответил: «Да, Господи, что мне делать? Пойти и попросить прощения. Теперь, Господи? Нет, нет. Утром». Утром я сказал: «Милая моя, мне очень жаль. Вчера вечером я вызвал эту ссору между нами, прости меня, пожалуйста». Вначале она не хотела этого сделать, но я повторил свою просьбу. После этого она простила меня и сказала: «Нет, я была виновата, я слишком настаивала на этом». Свет проник в нашу темноту, когда Иисус Христос пришел в нашу среду. Мы поцеловались, спели псалом и вместе вышли, чтобы уложить багаж в машину. Да, она упаковала и тот предмет, и мы тронулись в путь, оба радуясь в Господе. Постоянство в общении через способность прощать. Все определяется личными усилиями, и нам следует заранее себя к этому готовить. Ежедневно следует в молитве стоять перед Господом с этой просьбой, чтобы Он хранил наши сердца в смирении и унижении, чтобы мы сразу замечали, когда говорим и делаем грех и нуждаемся в поправке. Кто хочет познать этот секрет, не сможет добиться успеха сегодня и завтра, а тем более в самый накал сражения. Он познает этот секрет лишь со временем, как дитя от родителей, которые приучают его к тому, чтобы видеть цену смирения и признания. Он будет учиться этому в течение всей своей жизни, если он сознательно останется в готовности видеть вещи такими, каковы они есть, даже если они указывают ему на то, что он не прав. Неверна поговорка «любить друг друга» значит никогда не просить друг друга о прощении. Наоборот, настоящая любовь может признать, что она не права, и может затем от всего сердца просить прощения с надеждой, что она получит его. В процессе совместной жизни муж и жена становятся одним целым, что скрепляет и углубляет брак. Когда, общаясь, они стремятся выполнять просьбы друг друга и прощать друг друга.